Сегодняшняя программа начинается с главы 7. Глава 7 повествует о том, как семейство Атридесов вместе со своей многочисленной командой впервые прибыло на Аракис. Больше известный именно под этим именем. С появлением леди Джессики на Аракисе система Бене Гессери, основанная на слиянии легендарного и привнесенного посредством миссионера протективы, пришла к своему завершению. Мудрость системы слияния местных мифологий во многих мирах Вселенной с привнесенными под видом пророчеств опорными элементами для защиты самого ордена Бене Гессери была оценена давно, но мы никогда не видели подобного доведения до пределов идеального единства личности. Пророчественные легенды привились на Аракисе настолько, что возвысились даже усвоенные языки. Но главное то, что теперь установлено. Скрытые возможности леди Джессики недооценивались. Анализ аракинского кризиса. Для секретного использования. Принцесса Ирулен. Все вокруг леди Джессики, большой аракинский холл и часть открытого пространства было завалено багажом. Ящиками, коробками, сундуками, чемоданами, некоторые из которых были распакованы. Она слышала, как рабочие союза выдвигали новую порцию груза. Джессика стояла в центре холла. Она медленно повернулась, оглядывая затейливую резьбу. Этот немыслимый анахронизм комнаты напомнил ей холл ее школы Бене Гессери. Но там он создавал ощущение теплоты, здесь же все было холодным камнем. Какой-то архитектор глубоко изучил историю, прежде чем создать эти стены на опорах и темные драпировки, подумала она. Сводчатый потолок высился над ней двумя ярусами. Его огромная крестовина стоила, должно быть, очень дорого и была доставлена в Аракис через космос. Ни на одной планете этой системы не росли деревья, из которых можно было бы сделать подобные балки, если они только не были имитацией дерева. «Нет», — подумала она, — «это, должно быть, был правительственный дом времен Старой Империи. Стоимость в те времена не имела значения». Лето поступил мудро, выбрав для резиденции это место. Оно уважается аракинцами, чтящими традиции. И это город меньше, его легче будет держать в порядке и оборонять. Снова раздался грохот вдвигаемых в дверь ящиков. Джессика вздохнула. Прислоненной к коробке справа от нее стоял портрет герцога. Перевязочная бечевка свисала с него, как потрепанная декорация. Кусочек бечевки все еще был зажат в руке Джессики. Возле портрета лежала черная бычья голова, посаженная на полированную доску. Блестящая голова смотрела в потолок, как будто животное было готово взреветь в этой наполненной эхом комнате. Джессика сама удивилась, какое побуждение заставило ее первыми распаковать эти вещи, голову и портрет. Она знала, что в этом действии было нечто символичное. Ни разу с того дня, как посланцы герцога забрали ее из школы, она не чувствовала себя такой испуганной и неуверенной в себе. Голова и портрет. Они усиливали ее чувство замешательства. Она пожала плечами и посмотрела на щель окна высоко над ее головой. Здесь все еще ранний день, но небо в этих широтах было холодным и темным. Более темным, чем тепло-голубое небо ее родной планеты. Тоска по дому сжала ее грудь. Как он далеко, Келадан. «Ну вот мы и здесь». Это был голос герцога Лета. Она круто повернулась и увидела, как он выходит из подарки, ведущей в столовую. Его черная рабочая одежда с красными истребиными клювами на груди была пыльной и помятой. «Ты, наверное, совсем потерялась в этом уродливом месте», — сказал он. «Какой холодный дом». Она посмотрела на его высокую фигуру, темную кожу. Глаза его напоминали о древесном дыме, но само лицо было лицом хищника. Тонким, помимо резких углов и плоскостей. Внезапный страх перед ним стиснул ей грудь. Он стал таким далеким и неукротимым с тех пор, как подчинился приказу императора. «Холодно всему городу», — сказала она. «Это грязный, пыльный, гарнизонный городишко», — согласился он. «Но мы его изменим». Он оглядел холл. «Это зал для встреч. Я приглядел семейную квартиру в южном крыле. Там гораздо уютнее». Он подошел к ней и коснулся ее руки, любуясь ее величавостью. И снова он подумал, откуда же она родом? Из ветви королевских изгнанников? Она казалась более царственной, чем все члены императорской семьи. Под его упорным взглядом она полуотвернулась, показывая ему свой профиль, и он подумал, что в ее красоте нет ничего такого, что выбилось бы из гармонии. Лицо правильной овальной формы, под облаком волос отполированной бронзы. Широко расставленные глаза цвета утреннего неба Келадана. Зеленые и ясные. Ее нос был маленьким, рот большим и ярко-красным. Фигура у нее была хорошей, формы стройные. Она была высокой и худощавой. Он вспомнил, что сестры в школе звали ее Костлявой, как сказали ему его покупатели. Но подобное сравнение было слишком грубым упрощением. Она внесла в рот Атридесов царственную красоту. Он был рад, что Пол был похож на нее. «Где Пол?» — спросил он. «Где-то в доме берет уроки у Е». «Возможно, в южном крыле», — сказал он. «Мне кажется, я слышал голос Уе, но у меня не было времени посмотреть». Он посмотрел на нее и заколебался. «Я пришел сюда, чтобы повесить ключи от Келаданского замка». Она задержала дыхание, подавляя импульс броситься к нему. Повесить ключи здесь было последней точкой. Но время и место было неподходящим для изъявления чувств. «Я видела наше знамя над домом, когда мы въезжали», — сказала она. Он посмотрел на портрет. «Где ты собираешься его повесить? Где-нибудь здесь?» «Нет». Слово показалось жестким и решительным. Оно сказало ей, что она может прибегать к различным трюкам, но открытый спор бесполезен. И все же она решила попробовать, даже если жест головы говорил ей о том, что ей не удастся его перехитрить. «Господин мой», — сказала она, — «если ты только...» Ответ остается «нет». «Я спокойно уступлю тебе во всем, но в этом нет. Я только что был в столовой, где имеется...» «Нет, господин. Пожалуйста». «Выбор следует сделать между твоим пищеварением и моей родовой гордостью, дорогая. Он будет висеть в столовой». «Да, мой господин». «Ты можешь и впредь следовать своей привычке обедать в своей комнате, когда это возможно. Я буду требовать, чтобы ты была на своем месте в торжественных случаях». «Благодарю тебя, мой господин. И не будь со мной такой холодный и сдержанный. Скажи спасибо, моя дорогая, что я не женился на тебе. Тогда бы твое присутствие за столом во время каждой еды было бы твоим долгом». Она кивнула, не меняя выражения лица. «Халат уже устроил для нас места в столовой», — сказал он. «И в твоей комнате есть маленький стол». «Тебе это не нравится? Ты недоволен?» «Дорогая моя, я долго думал о твоем комфорте. Я нанял слуг, они местные, но Хават проверил их. Все они фримены. Они присоединились к нашим людям, и те освободились от дополнительных обязанностей». «Может ли кто-нибудь из местных быть по-настоящему безопасен?» «Любой, кто ненавидит Харконненов. Ты можешь даже держать домоуправительницу, Шаду Матес». «Шаду», — сказала же Джессика, — «это титул свободных». «Мне сказали, что это означает глубоко черпающий. Может быть, она не покажется тебе типичной служанкой, хотя Хават отзывался о ней хорошо на основе рапорта Дункана. Они убеждены, что она хочет служить, вернее, что она хочет служить тебе». «Мне?» «Свободные узнали, что ты Бене Гессери», — сказал он. «Здесь ходит легенда о вас». «Миссионерия протектива», — подумала Джессика. Ни одно место ее не избегло. «Это означает, что Дункан действовал успешно?» — спросила она. «Свободные могут быть нашими союзниками». «Ничего определенного нет», — сказал он. «Они, как думает Дункан, хотят понаблюдать за нами некоторое время. Тем не менее, они обещали прекратить набеги на наши пограничные деревни в период перемирия. Это гораздо важнее, чем может показаться». Халат рассказал, что они нанесли Харконненам такой ущерб, что данные о нем заботливо скрываются. Но император все равно узнал о малой эффективности власти Харконненов. Домоуправительница из свободных задумчиво протянула Джессика, возвращаясь к разговору об этом. У нее будут чисто голубые глаза. «Не позволяй внешности этих людей обманывать тебя», — сказал он. «В них есть глубокая сила, здравая жизнеспособность. Я думаю, в них есть все, в чем мы нуждаемся». «Это опасная игра», — сказала она. «Давай не будем начинать все сначала». Она заставила себя улыбнуться. «Мы уже начали, в этом нет сомнения». Она быстро проделала обряд, ведущий к спокойствию. Два глубоких вдоха, ритуальные мысли, а потом сказала: «Могу ли я быть тебе полезной после того, как закончу с комнатами?» «Ты должна как-нибудь объяснить мне, как ты это делаешь», — сказал он. «Как ты отбрасываешь от себя все беспокойства и полностью поворачиваешь к практической стороне дела. Это должно быть умение Бене Гессери». «Это женское умение», — сказала она. Он улыбнулся. «Что ж, занимайся комнатами. Проверь, чтобы рядом с моей спальней было помещение для большого кабинета. Здесь будет больше работы с бумагами, чем в Келодании. И, конечно, сторожевая. Она должна примыкать к кабинету. О безопасности дома не беспокойся. Люди Хавата основательно его перетрясли». «Конечно, я не сомневаюсь». Он посмотрел на часы. «И ты должна проследить, чтобы все наши часы были переведены на аракинское время. Я назначил для этого специального человека. Он должен сейчас подойти». Он откинул с лба прядь волос. «Теперь я должен вернуться на посадочную площадку. В любую минуту может прибыть второй корабль с вещами». «Разве Хават не может их встретить, мой господин? У тебя такой усталый вид». «Зуфер занят даже более, чем я. Ты же знаешь, что вся эта планета пронизана интригами Харконненов. Кроме того, я должен попытаться отговорить от отъезда нескольких опытных охотников за Спайсом. Они, как ты это знаешь, имеют полное право на это при смене правителя, а этого планетолога, поставленного в качестве судьи по изменениям императором и Лансрадом, невозможно подкупить. Он позволяет отъезд. Добыча Спайса может потерять около 800 умелых рук, а грузовой корабль «Союза» уже стоит наготове. «Мой господин...» Она замолчала, не смея говорить дальше. «Да». «Его невозможно будет отговорить от попытки сделать эту планету безопасной для нас», — думала она. «И я не могу использовать на нем свое умение». «В какое время ты собираешься обедать?» «Она не это хотела сказать», — подумал он. «Я поем в офицерской столовой в порту», — ответил он. «Вернусь очень поздно. Ты меня не жди. И я пришлю охранника для Пола. Я хочу, чтобы он присутствовал на нашем стратегическом совещании». Он прочистил горло, как если бы собирался еще что-то сказать, потом без предупреждения повернулся и вышел, направляясь ко входу, откуда слышался стук опускаемых ящиков. Его голос, уверенный, презрительный, какой всегда был у него при разговоре со слугами, еще раз достиг ее слуха. «Леди Джессика в большом холле. Немедленно идите к ней». Входная дверь хлопнула. Джессика повернулась и посмотрела на портрет отца Лета. Он был выполнен известным художником Альбом в зрелые годы старого герцога. Тот был изображен в костюме Матадора. Красная накидка была переброшена через левую руку. Лицо его казалось молодым, едва ли старше лица герцога Лета, и имело такие же ястребиные черты, тот же взгляд серых глаз. Она сжала пальцы в кулак, прижала к бокам и напряженно глядела на портрет. «Черт бы тебя побрал! Черт бы тебя побрал! Черт бы тебя побрал! Что прикажете, ваше высокородие?» Джессика резко повернулась и посмотрела на приземистую седовласую женщину в бесформенном платье коричневого цвета. Женщина была такой же морщинистой и бесцветной, как и те, что приветствовали их в порту. Все виденные леди Джессикой туземцы на этой планете были черны и изнурены. И все же Лето сказал, что они сильны и полны жизненной силы. Конечно, их глаза, полные глубокой темной голубизны, без белка, скрытые и таинственные. Джессика силой заставила отвести от них взгляд. Женщина поклонилась, не сгибая шеи, и сказала: «Меня зовут Шаду Матес, ваше высокородие. Что прикажете?» «Вы можете обращаться ко мне, моя госпожа», — сказала Джессика. «Я не высокородная. Я наложница герцога Лето». «Значит, есть еще жена?» — спросила женщина, снова странно поклонившись. «Нет, не было. Я единственная спутница герцога, мать его наследника». Даже произнося эту фразу, Джессика внутренне смеялась над гордостью своих слов. Странный крик послышался с проходящей возле дома дороги. Он повторился. «Су-су-ок! Су-су-ок!» Потом «Ик-худей! Ик-худей!» И снова «Су-су-ок!» «Что это?» — спросила Джессика. «Когда мы проезжали по улице, я его несколько раз слышала». «Это всего лишь продавец воды, моя госпожа. Но вам не стоит интересоваться такими, как он. Цистерна этого дома вмещает 50 тысяч литров воды, и она всегда полная». Она посмотрела на свое платье. «А вы знаете, моя госпожа, я даже не надела здесь свой стилсьют». Она хихикнула. «Я еще не мертвая». Джессика заколебалась, желая расспросить женщину и не решаясь, поскольку самым важным сейчас было наведение порядка в замке. Обнаружила, что мысль о том, что вода здесь является главной причиной благополучия, расстроила ее. «Мой муж сказал мне о твоем титуле Шаду», — сказала Джессика. «Я узнала это слово, оно очень старое». «Так вы знаете древний язык?» — спросила Мапес, и в странной напряженности стала ждать ответ. «Языки — это то, чему учат Бене Гессери прежде всего», — сказала Джессика. «Я знаю Батани Джип и Чакобзу, все охотничьи языки». Мапес кивнула. «Как раз так говорит легенда». «Зачем я играю в этот обман?» – удивилась Джессика. Она читала по лицу Мапес, замечая мельчайшие детали его изменения. «Я знаю темные вещи и пути Великой Матери», – сказала Джессика. «Мизеки спрея», — сказала она на языке Чакобза. Мапес попятилась назад и казалась страшно испуганной. «Я здесь много всего знаю», — продолжала Джессика. «Я знаю, что ты родила детей, что ты потеряла одного, что ты пряталась в страхе, что ты совершила жестокий поступок и совершишь еще. Я знаю много всего». Мапес сказала тихо. «Я не хотела вас обидеть, моя госпожа». «Ты говорила о легенде в поисках ответа», — сказала Джессика. «Остерегайся ответов, которые ты можешь узнать. Я знаю, что ты пришла совершить насилие, и за корсажем у тебя оружие». «Моя госпожа, я...» «Есть отдаленная возможность того, что ты бы взяла мою жизнь», — сказала Джессика. «Но делая это, ты бы принесла большие разрушения. И даже больше, чем смерть целого народа». «Моя госпожа!» — взмолилась Матес. Она, казалось, была готова упасть на колени. «Оружие было послано тебе как подарок, чтобы ты могла доказать, что можешь быть первой». «А «Должна ли я доказывать значение моей смерти?» — сказала Джессика. Она ждала и казалась спокойной, тем спокойствием, которое делало Бене Гессерит такой страшной в борьбе. «Теперь посмотрим, в какую сторону склонится ее решение», — думала она. Мапес медленно сунула руку за ворот и извлекла темный футляр, из которого торчала черненая серебряная рукоятка. Она взялась одной рукой за футляр, другой за рукоятку, выдернула из футляра молочно-белый клинок и держала его на весу. Клинок казался сияющим своим собственным светом. Он был как бы с двумя остриями и имел длину 20 сантиметров. «Вам это знакомо, моя леди?» — спросила Мапес. Предмет мог означать только одно. Джессика была уверена, что это легендарный крест-нож Аракиса. Нож, который никогда не вывозился с планеты и о котором было известно только по неясным слухам. «Это крест-нож», — сказала она. «Вы так легко об этом говорите», — сказала Шаду. «Вам известно его назначение?» И Джессика подумала. Все велось к этому вопросу. Вот причина, по которой эта свободная пошла мне в услужение. Задать этот вопрос. Мой ответ может ускорить насилие или... Что? Она хочет получить от меня ответ о значении ножа. На языке Чакобзуана зовется Шаду. Нож на этом языке называется «Создатель смерти». Она начинает беспокоиться. Я должна ответить теперь же. Промедление опаснее неверного ответа. «Это создатель...» «Эй-е!» — завыла Мапес. Это был крик радости и смерти одновременно. Она так дрожала, что лезвие ножа отбрасывало блики света по всей комнате. Джессика ждала. Она намеревалась сказать, что нож — создатель смерти, и потом добавить древнее слово, но сейчас все чувства воспротивились этому. Каждый кусочек ее тела, благодаря длительной тренировке, чувствовал опасность. Ключевым словом было «создатель», «создатель», «создатель». И все же Мапа сдержала нож так, как будто хотела пустить его в ход. «Неужели ты думала, что я, зная о тайнах Великой Матери, не знаю Создателя?» — сказала Джессика. Мапес опустила нож. «Моя госпожа, когда так долго живешь пророчествами, минута облегчения наступает, как удар!» Джессика подумала о пророчестве. «Да, цель была достигнута. Защитная легенда, внушенная этим людям, однажды понадобилась Бене Гессерит. Да, этот день пришел». Шаду вернула нож в ножны и сказала: «Это неустойчивый нож, леди. Держите его всегда при себе. Если он пробудет неделю вдали от плоти, то начнет распадаться. Он ваш, пока вы живы». Джессика протянула правую руку, продолжая рискованную игру. «Мапес, и ты вложила клинок в ножны неокровавленным?» Крикнув, она уронила ножны в руку Джессики и, рванув на груди платье, крикнула: «Возьми воду из моей жизни!» Джессика выдернула нож из ножен, направила лезвие на нее и увидела страх в глазах женщины. «На нем яд», — подумала Джессика. Она протянула руку и сделала царапину над левой грудью Мапес. Появилась кровь и тотчас же пропала. «Ультракоагуляция», — подумала Джессика. «Влагозадерживающая мутация». «Застегните платье, Шаду», — сказала она, убирая нож в ножны. Та, дрожа, повиновалась. Глаза без белков пристально смотрели на Джессику. «Ты наша», — пробормотала она. «Вы она». От двери снова донесся шум разгрузки. Мапес быстро схватила нож и сунула его Джессике за корсаж. «Тот, кто видел нож, должен быть очищен или заклеймен», — прошептала она. «Вы знаете это, моя госпожа». «Теперь я знаю это», — подумала Джессика. Шаду привела себя в порядок и сказала: «Неочищенные, видевшие крест-нож, не могут покинуть Аракис живыми. Никогда не забывайте об этом, госпожа. Вы были проверены крест-ножом. Теперь все должно идти своим порядком. Спешить не нельзя». Она посмотрела на груды ящиков. «А пока для нас здесь много работы». Джессика колебалась. «Все должно идти своим порядком». Это было специфическое выражение из набора магических формул миссионерия протектива. «Приход преподобной матери освободит тебя». «Но я же преподобная мать», — думала Джессика. «И потом великая мать. Эту они вырастили здесь. Какое должно быть уродливое место». Глава 9. Многое свидетельствует о том, с какой скоростью Муаддиб постигал насущные проблемы Аракиса. Ордену Бене Гессери известна, конечно, основа этой скорости. Что же касается остальных, то мы можем сказать, что Муаддиб постигал быстрое, потому что первое, чему его учили, так это постигать. Было бы крайне удивительно узнать, до чего многие люди верят в то, что они смогут постичь, и до чего же многие люди верят в то, что процесс познания будет труден. Муаддиб знал, что каждый урок влечет за собой приобретение опыта. Человечность Муаддиба. Принцесса Ирлен. Пол лежал в кровати, притворяясь спящим. Было простым делом взять таблетку у доктора Уи и сделать вид, что он ее проглотил. Он едва сдерживал смех. Даже его мать поверила в то, что он спит. Ему хотелось вскочить и попросить у нее разрешения на осмотр дома, но он понимал, что его поведение не будет одобрено. Все было слишком неустроенным. Нет, так было лучше. Если я ускользну без спроса, я не нарушу слово и останусь в доме, где безопасно. Он слышал, как его мать и Уи разговаривали в соседней комнате. Различить слова было трудно. Что-то о Спайсе, о Харконненах. Разговор сделался громче и снова затих. Пол перенес внимание на резную соседнюю спинку кровати. Фальшивую спинку, соединенную со стеной, скрывающую контрольные приборы, следящие за тем, что делается в его комнате. Прыгающая рыба с толстыми коричневыми плавниками была вырезана из дерева. Он знал, что стоит нажать на один из глаз рыбы, как включаются суспензорные лампы комнаты. Одна из волн, когда ее сгибали, контролировала вентиляцию, другое изменение касалось температуры. Пол осторожно сел. Слева от него у стены стоял высокий книжный шкаф. Его можно было повернуть, и за ним скрывался стенной шкаф с полками вдоль одной из стен. Все это было сделано так, как будто комната хотела его заманить. Планета и эта комната. Он подумал о фильме-книге, которую ему дал Уе. Это была книга, сделанная еще до открытия Спайса. Названия вспыхивали в мозгу, и каждая сопровождалась картиной. Названия и изображения из прошлого человека. И многие теперь не найдешь нигде во Вселенной, только лишь на Аракисе. Нужно учить так много нового о Спайсе и о песчаных червях. Пол услышал, как мать ушла из соседней комнаты. Он знал, что доктор Уи найдет что-нибудь почитать и останется в той комнате. Наступил подходящий момент для обследования. Он выскользнул из постели и направился к книжному шкафу. Он услышал за своей спиной звук и обернулся. Резная спинка кровати наклонилась к тому месту, где он только что лежал. Пол замер, и эта неподвижность спасла ему жизнь. Из-за спинки выскочил крошечный самонаводящийся снаряд не более 5 сантиметров в длину. Пол сразу же узнал обычное оружие убийства, которое каждый ребенок королевской крови изучал в раннем детстве. Это была черная металлическая лента, направленная чьей-то находящейся близко рукой и глазом. Она могла впиться в движущуюся плоть и подняться по кровеносным сосудам до ближайшего жизненно важного органа. Снаряд поднялся, скользнул через комнату и вернулся назад. В сознании Пола вспыхнуло положение об ограниченности действия самонаводящегося снаряда. Его сжатое суспензорное поле искажает угол зрения посылающего его глаза. Располагая для определения своей цели тусклым светом комнаты, оператор вынужден был полагаться на движение. Защитный пояс Пола остался лежать на кровати. Лазерное оружие уничтожило бы такой снаряд, но Это было дорого и известно своей капризностью, поэтому существовала опасность взрыва в случае, когда луч лазера пересечется с полем. Кридосы полагались на свои защитные поля и на свой разум. Сейчас же Пол сохранял почти катоническую неподвижность, зная, что лишь его разум противостоит угрозе. Снаряд поднялся еще на полметра. «Я могу попытаться схватить его», — подумал он. «Суспензорное поле делает его скользким у основания. Я должен крепко его схватить». Снаряд опустился, сместился влево, делая круг около кровати. Он слышал издаваемое им слабое жужжание. «Кто им управляет?» — подумал Пол. «Это должен быть некто, находящийся близко. Я мог бы крикнуть «Уен!», но снаряд попадет в него, как он только откроет дверь». Дверь в холле за его спиной скрипнула. Снаряд пролетел над его головой к месту движения. Правая рука Пола метнулась вверх и затем уже вниз, зажатый в нем смертоносной лентой. Снаряд жужжал в его руке и извивался, но Пол держал его так крепко, что напряглись мускулы. Резко повернувшись и метнувшись вперед, он силой расплющил нос ленты о металлическую дощечку на двери. Он услышал хруст разбившегося глаза, находящегося на носу снаряда, и мертвая лента поникла в его руке. Он все еще продолжал держать ее для полной уверенности. Пол поднял голову и встретился взглядом с чисто голубыми глазами Шаду Матес. «Ваш отец послал за вами», — сказала она. «В холле человек, который будет сопровождать вас». Пол кивнул, старательно изучая стоящую рядом с ним пожилую женщину. Она же теперь смотрела на то, что он держал в руке. «Я о таком слышала», — сказала она. «Он бы меня убил, не так ли?» Ему пришлось сглотнуть, прежде чем заговорить. Я был его мишенью. Но он двигался ко мне, потому что вы двигались. И он подумал, кто она такая? «Тогда вы спасли мне жизнь», — сказала она. «Я спас жизнь нам обоим. Похоже, что вы не захотели, чтобы он попал в меня, и тем самым спасли себя». «Кто вы?» — спросил Пол. «Шаду Матес, домоправительница». «Как вы узнали, где меня найти?» «Мне сказала ваша мать. Я встретил ее в холле у лестницы в судную комнату. Она указала направо. Человек вашего отца все еще ждет». «Это должно быть человек Хавата», — подумал он. «Мы должны найти того, кто управлял этой штукой». «Иди к человеку моего отца», — сказал он. «Скажи ему, что я поймал в доме снаряд охотника, и что нужно найти того, кто им управлял. Скажи им, пусть немедленно обыщут дом и его окрестности. Они умеют это делать. Этот человек должен быть чужим среди нас». И он подумал, а не может ли это быть она? Однако он знал, что такое невозможно. Снаряд был под контролем, когда она вошла. «Прежде чем я отправлюсь выполнять ваше приказание, я должна все прояснить между нами. Вы возложили на меня такую ношу, которую мне очень трудно выдержать. Но мы свободные, платим свои долги, и нам известно, что среди вас есть предатель. Кто он, мы сказать не можем, но мы уверены, что это так. Может, он и управлял этим пожирателем». Пол молча стоял, всецело захваченный словом «предатель». Прежде чем он мог заговорить, старая женщина круто повернулась и направилась к двери. Он хотел позвать ее, но в ней было что-то такое, что сказало ему, что она обидится. Она все сказала ему и теперь отправилась выполнять его приказания. Через минуту дом должен был наполниться людьми Хават. Он вернулся мыслями к другому моменту их разговора. Судная комната. Все еще держа снаряд в руке, он вернулся в свою комнату, взял защитный пояс, обернул его вокруг талии, на бегу защелкнув пряжку и свернул из холла налево. Она сказала, что его мать у лестницы в судную комнату. Избранные главы из романа «Дюна» Фрэнка Херберта. Глава 12. Над входом на Аракинскую посадочную площадку находилась надпись, небрежно вырезанная примитивным инструментом, которую Муаддибу пришлось повторять много раз. Он увидел ее в свою первую ночь на Аракисе, когда охрана герцога привезла его на совещание в штаб его отца. Слова надписи были мольбой к тем, кто покидал планету. Они имели огромный смысл в глазах мальчика, только что находящегося на краю гибели. Надпись гласила: «О вы, кто знает, как мы здесь страдаем, не забывайте нас в ваших молитвах». Сведения о Муаддибе. Принцесса Ирлан. «Вся история ведения войн — история просчитанного риска», — сказал герцог. «Но когда дело подходит к концу, к риску собственными семьями, элементы расчета тонут в других вещах». Он понимал, что не сдерживает свой гнев настолько, насколько ему следовало бы это делать, и он повернулся и зашагал по комнате. Герцог и Пол были одни в пустой гулкой комнате, обстановку которой составлял один длинный стол, старомодные стулья, карта и нагреватель на одном конце стола. Пол сел возле карты. Он рассказал отцу о происшествии со снарядом-охотником и дал отчет об угрозе со стороны предателя. Герцог остановился напротив Пола и ударил кулаком по столу. «Халат сказал мне, что там в безопасности!» Пол нерешительностью проговорил: «Я тоже рассердился вначале и обвинил Хавата. Но угроза была вне дома. Она была умной, простой и прямой. И она была бы не просто угрозой, если бы не умение, данное мне тобой и многими другими, включая Хавата». «Ты его защищаешь?» — спросил герцог. «Да». «Он старик. В этом все дело. Ему бы следовало...» «Он умудрен огромным опытом», — сказал Пол. «Сколько ты можешь вспомнить ошибок Хавата?» «Мне бы следовало его защищать, а не тебе». Пол улыбнулся. Лето присел на угол стола и положил руку на руку сына. «Ты повзрослел, сын». Он убрал руку. «Это меня радует. Халат сам себя накажет. Он выльет на себя такой поток гнева, на который бы нас не хватило обоих вместе». Пол посмотрел на темные окна, на черноту за ними. Огни комнаты отражались от балконной ограды. Он увидел движение и разглядел силуэты в форме атридесов. Пол оглянулся назад на белую стену за спиной отца, потом на блестящую поверхность стола и увидел свои сжатые в кулаки руки. Дверь напротив герцога распахнулась, и Зуфир Хават вступил в комнату. Он выглядел более чем обычно старым и измученным. Пройдя вдоль стола, он остановился прямо напротив герцога. «Господин мой», — проговорил он, обращаясь к точке над головой герцога, — «я только что узнал, что подвел вас. Мне необходимо подать...» «Садись и перестань глупить», — сказал герцог. Он указал на стул напротив Пола. «Коли ты сделал ошибку только потому, что слишком высоко оценил Харконненов. Их простые умы способны лишь на простые штучки. И мой сын с огромным жаром сообщил мне о том, что он с честью выжил из этого испытания лишь благодаря твоим урокам. В этом ты не подвел!» Он постучал по спинке стула. «Садись, я говорю!» Халат сел. «Но...» «Не хочу больше об этом слушать», — сказал герцог. «У нас есть более неотложные дела. Где остальные?» «Я попросил их подождать за дверью, пока я позови их». Хават посмотрел герцогу в глаза. «Сэр, я...» «Я знаю, кто мои настоящие друзья», — сказал герцог. «Зови людей». Хават оглянулся. «Сию минуту, сэр». Он повернулся на стуле и позвал в открытую дверь. «Гурни, веди их!» Хелик ввел в помещение группу людей, офицеров с очень серьезными лицами в сопровождении адъютантов и специалистов. Когда все вошедшие стали занимать места, по комнате прокатился шум. «Для желающих есть кофе», — сказал герцог. Он оглядел людей, потом подождал, пока из соседней комнаты принесут кофе. Он отметил усталость на некоторых лицах. Придав лицу выражение спокойной деловитости, он призвал к вниманию, постучав костяшками пальцев по столу. «Итак, джентльмены, похоже на то, что наша цивилизация настолько глубоко увязла в привычке вторжения, что что мы не можем просто повиноваться приказу империи, не обнаружив, что старые привычки опять дали богатые всходы. За столом послышались сухие смешки, и Пол понял, что отец выбрал верный тон и сказал нечто совершенное для того, чтобы поднять настроение. Даже намек на усталость был верно подобран. «Думаю, прежде всего нам нужно узнать, имеет ли что добавить Зуфир к своему отчету о свободных», — сказал герцог. «Зуфир?» Хават поднял на него взгляд. «После моего главного отчета у меня возникло несколько экономических вопросов. Но сейчас я могу сказать, что свободные мне кажутся все более подходящими для нас. Они привыкли действовать в открытую. Они послали нам в подарок костюмы собственного изготовления, карты некоторых пустынных мест, окруженных укрепленными точками Харконненов». Он оглядел собравшихся. «Их данные кажутся полностью надежными, и они значительно помогли нам в делах с судейством изменения. Они также прислали нам драгоценности для леди Джессики, спайс, ликер и лекарства. И люди как раз сейчас занимаются их обработкой. Похоже на то, что никаких фокусов нет». «Вам нравятся эти люди, Зуфир?» — спросил один из сидевших. Хават повернулся к нему лицом. «Дункан Айдахо говорит, что ими можно восхищаться». Пол посмотрел на отца, потом на Хавата и спросил: «У вас есть новая информация о том, как много свободных?» Хават посмотрел на Пола. «По количеству еды и прочим фактам Айдахо установил, что общее количество людей на стоянках, которые он посетил, примерно 9 тысяч человек. Их предводитель говорил, что управляет съедчем из 2000 человек. У нас есть основания полагать, что подобных съедчей очень много. Все они, похоже, преданы одному человеку по имени Льет». «Это что-то новое», — сказал герцог. «Здесь может быть и ошибка, сэр. Судя по некоторым данным, можно предположить также, что Льет — это местный парламент». Другой человек за столом прочистил горло и спросил: «Это правда, что они имеют дело с контрабандистами?» «Когда Айдахо был там, караван контрабандистов покидал Сьечу, возя с собой большой груз спайса. Они использовали при этом вьючных животных и говорили, что им предстоит 18-дневное путешествие». «Это означает, что контрабандисты удвоили свою оперативность за этот период смут», — сказал герцог. «Это заслуживает тщательного обдумывания. Нам не следовало бы проявлять слишком большое беспокойство по поводу кораблей, покидающих эту планету без лицензии. Это делается всегда. Но полностью выпускать их из поля нашего зрения неразумно». «У вас есть план, сэр?» — спросил Хават. Герцог посмотрел на Хелика. «Гурни, я хочу, чтобы вы возглавили делегацию или посольство, если вам это больше нравится, чтобы наладить контакт с этими бизнесменами-романтиками. Скажите, что мне нет дела до них до тех пор, пока они признают за мной титул герцога. Хават только что установил, что взятки и платы людям, которые помогли им в операциях, отнимали у них в 4 раза больше, чем полагается по расчету». «А что, если слухи об этом дойдут до императора?» – спросил Хелик. «Он очень ревностен в своей выгоде, мой господин». Лето улыбнулся. «Мы будем открыто класть в банк на имя императора 10-ю часть и законно вычитать из этой суммы налоги. Пусть с этим борются Харконнены. Больше никаких взяток». Усмешка искривила губы Хелика. «Мой господин, прекрасный юридически законный удар. Хотел бы я видеть лицо барона, когда он узнает об этом». Герцог повернулся к Хавату. «Зуфир, ты достал те конторские книги, о которых говорил?» «Да, мой господин, сейчас их можно исследовать в деталях. Тем не менее, я посмотрел их и могу сообщить некоторые цифры». «Тогда начинай». «Харконнены получали отсюда 10 миллиардов соляриев за период 330 стандартных дней. Так до сих пор». У всех сидящих за столом вырвался единодушный вздох. Даже молодые адъютанты, чей вид выдавал скуку, выпрямились и обменялись взглядами. Хелик пробормотал: «Так просто они от такого богатства не откажутся». «Итак, джентльмены», — сказал Лето, — «не наивно ли после этого полагать, что им так приказал император?» Все согласно кивнули головами. «Нам нужно постоянно об этом помнить», — сказал Лето. Он повернулся к Хавату. «Теперь об оборудовании. Что они нам оставили? Полный набор, как говорится, в инженерной описи, проверенный судейством изменений, мой господин, сказал Хават. Он протянул руку в сторону адъютанта, и тот вложил в нее папку. Только в описи нет того, что лишь меньшая половина может быть сейчас использована. Нам повезет, если даже ее можно будет использовать в течение 6 месяцев, говорил он, раскрывая перед собой папку. Да, этого следовало ожидать, сказал Лето. Каковы твердые цены по основному оборудованию? Хават заглянул в бумаги. Около 930 факториев харвестеров могут быть присланы через несколько дней. Около 6260 орнитоптеров, скаутингов, погодонаблюдателей, кориалов немного меньше 1000. Хелик сказал, не было бы дешевле снова открыть торговлю с Союзом для разрешения вывести корабль на орбиту как спутник для определения погоды. Герцог посмотрел на Хавата. Ничего нового в этом смысле, Зуфир. «Мы должны заняться другими возможностями», — сказал Хават. «Агент Союза, собственно, не вел с нами торговлю. Он лишь дал понять, что цена для него недосягаема и останется такой вне зависимости от того, каким будет наше решение. И наша задача узнать, почему это так, прежде чем мы снова с ним свяжемся». Один из адъютантов Хелика повернулся на своем стуле и крикнул: «Это несправедливо!» «Справедливость?» Герцог посмотрел на него. «Кто говорит о справедливости? Мы установим свою справедливость. Это будет здесь, на Аракисе. Жизнь или смерть. Вы сожалеете о том, что связали с нами свою судьбу?» Тот посмотрел на герцога и ответил: «Нет, сэр. Вы не можете отказаться от самой богатой платы во Вселенной, и мне ничего не остается делать, как следовать за вами. Простите мне мою вспышку, но...» Он пожал плечами. «Каждый ощущает горечь со временем». «Горечь — это я понимаю», — сказал герцог. «Но давайте не будем говорить о справедливости, пока у нас есть руки и свобода ими пользоваться. Чувствует ли горечь кто-нибудь из остальных? Если так, оставьте ее. Это совещание, дружеская встреча, каждый может высказать все, что у него на уме». Халлик вздохнул и сказал: «Я думаю о том, сэр, что у нас нет добровольцев из других домов, и о том, как это плохо. Но они обращаются к вам и обещают вечную дружбу, но лишь тогда, когда им это ничего не стоит. Они еще не знают, кому предстоит выиграть это изменение», — сказал герцог. «Большая часть домов разбогатела за счет рискованных предприятий. Вряд ли можно винить их за это». Он посмотрел на Хавата. «Мы говорили об оборудовании. Ты не сможешь привести несколько примеров, чтобы лучше познакомить людей с машинами?» Хават кивнул, а затем указал адъютанту на прибор. Крупный проектор был поставлен на стол недалеко от того места, где сидел герцог. Некоторые из сидящих привстали, чтобы лучше видеть. Пол, подавшись вперед, смотрел на машину на экране. Она была примерно 120 метров в длину и 40 в ширину. Ее жукообразное тело свободно двигалось на широких гусеницах. «Это Harvest Factory», — сказал Хават. «Мы выбрали для показа наиболее хорошо отремонтированный экземпляр. Это драглайн с оборудованием, прибывший из первой бригады императорского эколога. Она все еще работает, хотя и не знаю, как и почему». «Если это тот, кого называют старой мумией, то его нужно было отправить в музей», — сказал адъютант. За столом послышались смешки. Пол не смеялся, он серьезно смотрел на агрегаты, в его уме зрел вопрос. Указав на изображение, он спросил: «Зуфир, есть ли настолько большие песчаные черви, что они смогут проглотить эту штуку?» За столом установилась тишина. Герцог тихо выругался, потом подумал: «Нет, здесь они должны знать правду». «В центре пустыни есть такие черви, которые способны убрать ее одним глотком», — сказал Хават. «Ближе, за защитной стеной, где работает основная часть сборщиков Спайса, достаточно червей, которые могут покалечить ее и сожрать на досуге». Глава 12. Продолжение. «Согласно отчетам Айдаха, — сказал Хават, — защитные поля в пустыне опасны. Поле размером с человеческое тело привлечет любого червя на сотни метров вокруг. Похоже на то, что оно вызывает у них жажду убийства. Это слова свободных, в них нет нужды сомневаться. В Сьеча Айдаха не встретил никаких следов защитного оборудования». «Совсем ничего?» — спросил Пол. «Было бы весьма трудно скрывать подобного рода вещь среди нескольких тысяч людей», — сказал Хават. «Айдаха мог побывать в любом месте с Ечи, и он не видел никаких полей, никаких намеков на их использование». «Это озадачивает», — сказал герцог. «Харконнены использовали здесь, вне всякого сомнения, большое количество полей», — сказал Хават. «У них были ремонтные мастерские в каждой гарнизонной деревне, и их отчеты указывают на большое количество ремонта полей». «Могут ли свободные владеть родом нуль полей?» — спросил Пол. «Такое кажется маловероятным», — ответил Хават. «Теоретически это возможно, конечно». «Мы бы об этом услышали раньше», — сказал Халек. «Контрабандисты имели тесные контакты со свободными, и они не оставили бы без внимания подобного рода изобретения, имея оно место. И они бы не стали препятствовать распространению его за пределами планеты». «Я не люблю оставлять такие важные вопросы невыясненными», — сказал Лето. «Зуфир, я хочу, чтобы ты полностью прояснил это обстоятельство». «Мы уже работаем над ним, мой господин. Айдаха наверняка сказал одно. Невозможно ошибиться в отношении свободных к полям. Он сказал, что поля повергли их в неприкрытые изумления». Герцог нахмурился, потом проговорил. «Сейчас мы обсуждаем спайсовое оборудование». Хават указал адъютанту на проектор. На экране появилось изображение крылатой машины, окруженной человеческими фигурками. «Это Кориал», — сказал Хават. «Летающая машина, единственной функцией которой является поиск богатого спайсом песка и спасение фактории в случае появления песчаного червя. Они и появляются всегда. Сбор спайса — процесс, который требует интенсивного перекачивания песка. Червя это привлекает». «Великолепно подходит к морали Харконненов», — сказал герцог. Смех был резким и чересчур громким. Потом появилось другое изображение. «Эти машины совершенно общеприняты», — сказал Хават. «Путем изменений их можно приспособить к различным целям. Необходимые меры для предохранения некоторых мест от песка и пыли. Лишь одно прикрыто защитным полем из 30, возможно, из-за того, что генератора поля недостаточно для больших территорий». «Мне не нравится эта подчеркнутая боязнь полей», — сказал герцог. Потом подумал, не секрет ли это Харконненов. Означает ли это, что мы даже не сможем убежать от кораблей под поля, если они двинутся против нас? Он резко мотнул головой, отгоняя подобные мысли, и сказал: «Давайте установим наши действия. Какова будет наша прибыль?» Хават перевернул несколько страничек в своей папке. «После определения суммы на ремонт и оборудование мы приблизительно установим сумму, которая может быть получена в ходе операции. Согласно данным Харконненов, жалования и эксплуатации составляли 14%. Мы должны увеличить их сначала до 30, до тех пор, пока не удастся заменить изношенное оборудование. Потом, там, где это возможно, увеличим прибыль до 12-15%. Он открыл глаза. «Если только мой господин не будет пользоваться методами Харконненов». «Мы работаем на солидной и постоянной базе», — сказал герцог. «Здесь мы должны развивать то, что я назвал бы ресурсами пустыни. Сюда могут входить и воздушные ресурсы, а может и нет». Он покачал головой. «Харконнены полагаются при назначении на ключевые должности на специалистов с других планет. Для нас это не подходит. Каждая новая группа людей — это лишняя возможность провокации». «Тогда нам придется довольствоваться гораздо меньшей прибылью и понижением добычи», — сказал Хават. «Наша продукция за 2 сезона должна сократиться на треть по сравнению со средней добычей Харконненов». «Совершенно верно», — сказал герцог. «Этого мы ожидали. Нам придется быстрее действовать со свободными. До первой проверки Чоама мне бы хотелось иметь 5 батальонов, набранных из свободных». «Это небольшой срок, сэр», — сказал Хават. «У нас вообще нет времени, как вам известно. При первой возможности здесь появятся сардукары, переодетые в форму Харконненов». «Зуфир, как ты думаешь, сколько их может перебросить один корабль?» 4-5 батальонов, сэр». «Значит, иметь с ними дело придется 5 батальонам свободных и нашим собственным силам. Если бы нам удалось захватить в плен несколько сардукаров и провести их перед советом Лансраада, дела бы сразу изменились». «Мы сделаем все, на что способны, сэр». Пол посмотрел на отца, потом на Хавата и осознал вдруг, как уже велик возраст ментата, старого человека, служившего трем поколениям Атридеса. Старость. Ее выдавали ревматические жилки темных глаз, впалость щек, обветренных экзотическими ветрами, тонкость губ с пятнами сока на них. «Так многое зависит от старого человека», — подумал Пол. «Мы вступили в полосу войн и убийств», — сказал герцог. «Однако мы все еще не очистили всю накипь. Зуфир, каково сейчас положение Харконненов?» «Мы отсеяли 259 их людей, мой господин. Осталось не более трех ячеек Харконненов. Человек 100». «Эти люди владельцы собственности?» — спросил герцог. «Большинство было хорошо устроено, мой господин». «Я хочу, чтобы ты получил с них подписки о лояльности», — сказал герцог. «Представь копии судье по изменениям. Мы будем действовать с тех позиций, будто они жили под фальшивыми документами. Уверься в том, что государство получило свои 10%. Все должно быть совершенно законно». Зуфир улыбнулся. «Извините, мой господин, это мне не пришло в голову». Хелик нахмурился, удивленный хмурым выражением лица Пола. Остальные улыбались и кивали. «Это неверный шаг», — подумал Пол. «Такая мера только ожесточит противника, этим ничего не добьешься». «Я был чужим в чужих краях», — процитировал Хелик. Пол пристально посмотрел на него, узнав строку из Библии. «Неужели и Гурни жаждет покончить с этими окольными путями?» Герцог посмотрел в темноту за окном, потом вернулся взглядом к Хелику. «Гурни, сколько из этих пескокопателей тебе удалось убедить остаться с нами?» «Всего 286 человек, сэр. Я думаю, что нам следует брать их и считать, что нам повезло. Каждый из них будет полезен». «И все». Герцог поджал губы, потом добавил: «Что ж, передай им, что...» Его прервал шум у двери. Мимо охраны торопливо прошел Дункан Айдака, склонился к столу и что-то зашептал на ухо герцогу. Лето отмахнулся от него и сказал: «Брось, Дункан, говори смело, здесь военный совет». Пол изучал Айдака, отмечая его кошачьи мягкие движения и быстроту реакции, что делало его таким серьезным противником в учебных поединках. Темное круглое лицо повернулось к Полу, и хотя взгляд его глубоко сидящих глаз оставался непроницаемым, Пол угадал волнение, спрятанное за маской спокойствия. Оглядев собравшихся, Айдаха сказал: «На нас напали всадники Харконненов, переодетые свободными. Сами свободные послали нам гонца, чтобы предупредить о банде, но во время атаки мы обнаружили, что Харконнены подстерегли гонца свободных и тяжело его ранили. Мы доставили его сюда, к нашим докторам, но он умер. Мне следовало понять, что мы его не довезем, и не делать того, что я сделал». Айдаха бросил взгляд на герцога. «У него особый нож, мой господин. Мне никогда не приходилось видеть». «Крис-нож?» — спросил кто-то. «Вне всяких сомнений», — сказал Айдаха. «Молочно-белый, светящийся собственным светом». Он сунул руку в разрез туники и вытащил ножны, торчавшие в них черной рукояткой. «Оставь лезвие в ножнах!» Голос, донесшийся из открытых дверей комнаты, был дрожащим. Все, как по команде, посмотрели в ту сторону. В дверях, сдерживаемые скрещенными клинками, стояла высокая фигура, закутанная в балахон. Он полностью скрывал очертания тела человека, лишь в прорезях опущенного капюшона виднелись глаза, совершенно голубые, без белка. «Пусть он войдет», — приказал Айдаха. «Пропустите», — приказал герцог. Поколебавшись, охранники опустили клинки. Человек скользнул в комнату и остановился перед герцогом. «Это Стилгар, начальник Сьеча, где я побывал. Начальник тех, кто предупредил меня о банде», — сказал Айдаха. «Добро пожаловать», — сказал Лето. «Но почему нельзя вытаскивать это лезвие?» Стилгар посмотрел на Айдаха и сказал: «Ты был у нас. Наблюдал за обычаями чистоты и чести. Я бы позволил тебе увидеть клинок человека, к которому ты отнесся по-дружески». Он обвел остальных присутствующих взглядом. «Но остальных я не знаю. Они не загрязнят благородное оружие». «Я герцог Лето», — сказал герцог. «Вы позволите мне посмотреть клинок?» «Я позволю заработать вам право на то, чтобы вытащить клинок из ножен», — сказал Стилгар, и поскольку послышался ропот протеста, поднял тонкую руку. «Напоминаю, что это кинжал того, кто был вам другом». В молчаливом ожидании Пол изучал человека. Он был предводителем. Предводителем свободных. Человек, сидевший напротив Пола, прошептал: «Да он такой, чтобы диктовать нам права на Аракисе». «Говорят, что герцог Катридес правит с согласия правящих», — сказал свободный. «Так что я должен объяснить, как принимаем мы это. На тех, кто видел крест-нож, падает определенная ответственность». Взгляд его темных глаз уперся в Айдаха. «Они наши. Без нашего согласия они могут никогда не покинуть Аракис». Хелик и еще несколько человек начали подниматься с сердитыми выражениями на лицах. Хелик сказал: «Герцог Лето решает, что...» «Одну минутку», — сказал Лето, и всех поразила холодность его лица. «Нельзя выпускать это из рук», — думал он. Затем он обратился к свободному. «Я ценю и уважаю достоинство любого человека, который уважает мое достоинство. Я в большом долгу перед вами и всегда плачу свои долги. Если по вашим обычаям кинжал должен оставаться в ножнах, то таков будет и мой приказ. А есть еще путь к тому, чтобы воздать должное умершему. Если есть такой путь, только назови его». Свободный внимательно посмотрел на герцога, потом медленно убрал капюшон, открыв тонкий нос и рот с полными губами над блестящей бородой. Он непринужденно склонился над столом и плюнул на его блестящую поверхность. Сидящие вокруг стола начали подниматься со своих мест, но Айдаха сказал: «Спокойно!» Во внезапно возникшей тишине он продолжал: «Мы благодарим вас, Стилгар, за то, что вы принесли нам в дар влагу вашего тела, и платим тем же». И Айдаха плюнул на стол перед герцогом. Очутившись близко от герцога, он сказал: «Вспомните, как ценна влага, сэр. Это знак уважения». Лето поглубже ушел в свое кресло. Он поймал взгляд Пола, увидел грустную усмешку на его лице и почувствовал, как напряженность медленно покидает собравшихся за столом по мере того, как до них начинает доходить смысл происходящего. Посмотрев на Айдаха, свободный сказал: «Ты оставил много влаги в нашем сетче, Дункан Айдаха. Ты делал это из преданности своему герцогу». «Он просит меня идти с ним воевать, сэр», — сказал Айдаха. «Он согласился на взаимную преданность?» — спросил Лето. «Вы хотите, чтобы я с ним пошел, сэр?» «Я хочу, чтобы ты сам это решил», — сказал Лето. Он не мог скрыть своей тревоги. Айдаха изучал свободного. «Ты возьмешь меня на таких условиях, Стилгар? Наступит время, когда я должен буду вернуться к герцогу». «Ты хорошо дрался и сделал для нашего друга все, что мог», — сказал Стилгар. Он посмотрел на Лето. «Пусть будет так. Человек по имени Айдаха оставляет крест-нож себе в знак преданности нам. Его, конечно, нужно будет чистить, а за обрядом следует наблюдать, но это можно сделать. Он будет и свободным, и солдатом Атридесов». «Дункан?» — спросил Лето. «Я понимаю, сэр», — сказал Айдаха. «Тогда решено». «Твоя вода наша, Дункан Айдаха», — сказал Стилгар. «Тело нашего друга остается у герцога. Его вода — вода Атридесов. Это связь между нами». Лето вздохнул и оглянулся на Хавата, ловя его взгляд. Хават кивнул с довольным выражением лица. «Я подожду внизу», — сказал Стилгар, — «пока Айдаха попрощается с друзьями. Нашего покойного друга звали Турок. Вспомните его, когда для его духа настанет время освободиться. Вы его друзья». Стилгар повернулся к двери. «Вы не задержитесь ненадолго?» — спросил герцог. Свободный снова обернулся к нему, легким жестом возвращая на место капюшон и что-то прилаживая на груди. Пол успел поймать взглядом что-то вроде маленькой трубочки, прежде чем капюшон скользнул на место. «Есть причина, по которой мне нужно остаться?» — спросил свободный. «Мы бы хотели воздать вам почести», — сказал герцог. «Моя честь требует присутствия в другом месте», — ответил свободный. Он посмотрел на Айдаха, повернулся и скользнул мимо охраны в дверь. «Если все остальные свободные ему подстать, то мы хорошо послужим друг другу». Айдаха сухо проговорил. «Он прекрасный человек». «Ты понимаешь, что нужно делать, Дункан?» «Я ваш посол у свободных, сэр». «От тебя, Дункан, зависит очень много. Прежде чем на нас нападут сардукары, нам нужно иметь, по крайней мере, 5 батальонов из этих людей». «Это займет некоторое время, сэр. Свободные очень независимы». Немного поколебавшись, Айдаха продолжил. «И, сэр, есть еще одно обстоятельство. Один из наемников, которого мы взяли, пытался украсть кинжал у нашего мертвого друга. Наемник говорит, что Харконнены назначили премию в 1 000 000 соляриев тому, кто доставит им крест-нож». Лето вскинул голову, явно изумленный. «Зачем он им так нужен?» «Нож выточен из зуба песчаного червя, на нем клеймо свободных. С ним человек с синими глазами мог проникнуть в любой сечь на земле. Им бы следовало перекрасить меня, пока они меня не узнали. Я не похож на свободного, но...» «Питер де Грис», — сказал герцог. «Человек дьявольской хитрости, мой господин», — сказал Хават. Айдаха спрятал нож под тунику. «Береги этот нож», — сказал герцог. «Я понимаю, мой господин». Он похлопал по вделанному в пряжку ремня передатчику. «Передам сообщение, как только смогу. Зуфир знает мои позывные». Отсалютовав, он поспешил за свободными. Звук его шагов постепенно утихал вдали. Лето и Хават обменялись понимающими взглядами и улыбнулись. «Нам надо многое сделать, сэр», — сказал Хелик. «И я желаю тебе заниматься твоим делом», — сказал Хават. «У меня есть сообщение о военных базах», — сообщил он. «Мне его сделать в другой раз, сэр». «Оно займет много времени?» «В двух словах не скажешь. Среди свободных ходит много слухов о том, что в период пустынной ботанической испытательной станции на Арракисе было построено 200 таких баз. Предполагается, что все они заброшены, но есть сведения, что перед тем, как их покинуть, их опечатали». «Оборудование на них есть?» – спросил герцог. «Согласно данным Дункана, да». «Где они сосредоточены?» – спросил Халек. «Ответ на этот вопрос один», – сказал Хават. «Лиет знает». «Бог знает», – прошептал Лето. «Возможно, нет, сэр», – сказал Хават. «Вы слышали, как использовал это имя Стилгар? Может быть, он имел в виду реальное лицо?» «Служит двум хозяевам», – сказал Хелик. «А тебе бы следовало знать», – сказал герцог. Хелик улыбнулся. «Этот судья по изменениям имперский энколог Кайнс», – сказал Лето. «Разве не должен он знать, где расположены эти базы?» «Сэр», – осторожно сказал Хават, – «этот Кайнс – имперский служащий». «И находится очень далеко от императора», – сказал Лето. «Мне нужны эти базы. На них имеется оборудование, которое мы могли бы забрать и использовать для своих рабочих машин». «Сэр», – сказал Хават, – «по закону эти базы все еще являются владениями его величества». «Ветры здесь такие, что могут разрушить все, что угодно», – сказал герцог. «Мы всегда можем свалить вину на погоду. Берите этого Кайнза и узнайте, по крайней мере, где расположены эти базы». «Здесь есть опасные пути», – сказал Хават. «Дункан хорошо осветил одно обстоятельство. Эти базы или представления о них имеют большое значение для свободных. Мы можем отвергнуть их от себя, если займемся этими базами». Пол оглядел всех присутствующих и заметил, как напряженно они слушают каждое слово. Казалось, настроение его отца глубоко их тревожило. «Послушай его, отец», — сказал Пол. «Он говорит правду». «Сэр», — сказал Хават, — «эти базы могли бы дать нам материал для ремонта всего оставленного нам оборудования, и все же по стратегическим соображениям они находятся вне нашей досягаемости. Было бы опрометчиво действовать, не имея глубоких знаний. Этот Кайнс – влиятельный арбитр из империи. Мы не должны этого забывать, и свободные от него зависят». «Тогда проделайте все помягче», – сказал Лето. «Я хочу только знать, существуют ли эти базы». «Как пожелаете, сэр». Хават сел, опустив глаза. «Что ж, хорошо», — сказал герцог. «Мы знаем, что нас ждет впереди. Работа. Мы к этому готовились, и у нас есть некоторый опыт. Мы знаем, какова награда, и альтернатива достаточно ясна. Каждый из нас имеет свою задачу». Он посмотрел на Хеллика. «Гурни, прежде всего займись контрабандистами». «Я пойду к повстанцам, обитающим на сухих землях», — пропел Хеллик. «Однажды мне удастся поставить этого человека в такое положение, что он не сможет подобрать цитаты, и он сразу будет выглядеть неодетым». Послышались смешки, но Пол уловил в них некоторую натянутость. Герцог повернулся к Хавату. «Подготовь на этом этаже службу и коммуникации. Зуфир, когда сделаешь это, я хочу тебя видеть». Хават встал и оглядел присутствующих. Потом он пошел к выходу. Остальные поспешно задвигались, гремя стульями, стараясь скрыть смущение из-за этой торопливости. «Все закончилось смущением», — подумал Пол, следя за тем, как выходит последний человек. «Раньше заседания штаба заканчивались не так». Впервые Пол позволил себе задуматься над реальной возможностью поражения. Не из-за страха или предупреждения преподобной матери, но лишь ради объективной оценки реальности. «Мой отец в отчаянном положении», — думал он. «Дела складываются для нас не очень хорошо, и Хават», — Пол вспомнил, как старый ментат вел себя на совещании, «не уверен, колеблется, выказывает признаки тревоги». Хават был чем-то глубоко взволнован. «Тебе лучше провести остаток ночи здесь, сын», — сказал герцог. «Скоро уже рассветет. Я сообщу об этом твоей матери». Медленно и устало он поднялся на ноги. «Почему бы тебе не отдохнуть?» «Я не слишком устал, сэр». «Как хочешь». Герцог сложил руки за спиной и начал медленно прохаживаться вдоль стола. «Он как лев в клетке», — подумал Пол. «Ты собираешься обсудить с Хаватом возможность предательства?» — спросил Пол. Герцог остановился перед сыном и проговорил, глядя в окно. «Мы обсуждали эту возможность много раз». «Похоже, что старик верит в то, что говорит», — сказал Пол. «И записка, полученная матерью». «Предосторожности приняты», — сказал герцог. Он оглядел комнату, и Пол увидел охотничий огонек, зажегшийся в его глазах. «Оставайтесь здесь, я должен обсудить с Зуфиром кое-какие вопросы». Он повернулся и вышел из комнаты, коротко кивнув охране у дверей. Пол пристально смотрел на то место, где стоял его отец. Оно опустело даже раньше, чем герцог вышел из комнаты, и он вспомнил предупреждение старой женщины. «Для твоего отца ничего».